Глава 21. Таким образом, в маленькой спаленке над воротами наш рассказ подходил к своему первому перевалу. А так как мы приложили много усилий, чтобы развернуть перед вами свой рассказ, то не лишне, быть может, будет оглянуться немного назад. Оглядываясь, вы увидите, что многое уже сделано. Мы начали с яркого сияния, неровного, словно разодранного изогнутыми вспышками, напоминающими взмахи мечей, с громкого звука арф и появления ангела с многоцветными крыльями. Быстро и ловко. С этим должен согласиться читатель, крылья были срезаны. Сияние содрано, вся неземная красота спрятана в брюки и пальто. И ангел ради практических целей превращен в человека, подозреваемого не то в сумасшествии, не то в желании смошенничать. Все, кроме того, слышали или по меньшей мере могли судить о том, что думали о странном пришельце пастор, доктор и жена викария. Дальнейшие же замечательные суждения вскоре последуют. Отблеск летнего заката гаснет на северо-западе и превращается в ночь. И ангел спит, видя себя во сне снова там, в чудесном мире, где всегда светло и каждый счастлив, где огонь не жжет и лед не холодит, где ручьи звездного цвета стекают по амарантовым полям в моря мира. Он спит, и ему снится, что снова крылья его сверкают тысячью красок и реют по хрустальному воздуху мира, из которого он пришел. Так спит он и видит сон. Но пастор не спит. Он слишком взволнован и озабочен для снов. Главным образом озабочен он тем, что будет делать и говорить миссис Мэндхэм. Вчерашняя беседа раскрыла перед ним странные картины, и он словно сразу смутно увидел неясным зрением неведомый сказочный мир, окружавший его со всех сторон. В течение вот уже 20 лет поддерживает он жизнь своего села и сам живет повседневную жизнью, защищаемой привычной верой и грохотом мелких подробностей жизни от всяких мистических снов. Но теперь, переплетаясь со знакомой заботой о неприятной соседке, появилось совершенно незнакомое ощущение странно новых вещей. Было что-то зловещее в этих ощущениях. Объятый каким-то ужасом, пастор даже соскочил с постели, очень убедительно ударился о что-то ногой, отыскал, наконец, спички и зажег свечу, чтобы убедить себя в реальности окружающего его знакомого мира. Но, в общем, самая сложная забота — страх перед грядущей Мэндхэмской лавиной. Ее язык висел перед ним, словно дамоклов меч. Что она только будет говорить об этом случае, прежде чем успокоится ее разъяренное воображение? В то время, когда счастливец, захвативший странную птицу, так беспокойно проводил ночь, Гулли из Сидертона осторожно разряжал свое ружье после утомительного безуспешного дня. А Санди Брайт стоял на коленях в молитве, предварительно тщательно закрыв окно. Анни Дёрган крепко спала с открытым ртом, а Матей Мари видела во сне, как она стирает белье, и обе они давным-давно наговорились вдоволь о звуке и сиянии. Лёмпи Дёрган сидел на постели, то напевая отрывок мотива, то внимательно прислушиваясь, не услышит ли он снова звуки, которые однажды слышал, и которые ему снова хотелось услышать. Что же касается клерка из Айпингхангера, то он усиленно пытался написать стихи, посвященные продавщице из кондитерской в Понтбердаке. И странная птица совсем выскочила у него из головы. Фермер же, который видел птицу на опушке Сидермартоновского парка, теперь был обладателем огромного фонаря под глазом. Это было одно из наиболее убедительных последствий маленького спора о птичьих ногах, происшедшего в зале корабля. Оно стоит упоминания, так как, вероятно, это единственный известный случай, когда ангел был причиной такого ушиба глаза.